«Когда разгуляется» 1956-1959 годы. Эпиграф. Книга — это большое кладбище, где на многих плитах уже не прочесть стершиеся имена. Марсель Пруст. С французского.